Москва, 1932 год. Трагедия кремлевской жены. Появившееся в газете «Правда» от 10 ноября 1932 краткое сообщение о скоропостижной кончине 9 ноября Надежде Сергеевны Аллилуевой, второй жены Сталина, вызвало в Москве появление множества слухов. Говорили, что вождь приревновал свою молодую красавицу-жену и сам ее застрелил. Некоторые заявляли, что ревность тут ни при чем. Надежду, симпатизировавшую Троцкому, устранили чекисты из НКВД. Третьи утверждали, что все это болтовня. Надежда просто не выдержала жестокого обращения с ней Сталина. Выдвигалась еще одна версия. А не хотела ли она застрелить своего мужа-деспота, а потом себя, но в последний момент ей помешали. Ее выстрел никто не слышал. Хотя комната Надежды в кремлевской квартире находилась рядом с охранявшимся кабинетом Сталина. Они уже давно спали отдельно. Ее тело в крови, лежавшее рядом с кроватью, обнаружила рано утром давняя экономка семьи Каролина Васильевна Тиль. Но она побоялась разбудить вождя и позвонила Ворошилову, Янукидзе, жене Молотова Полине. Когда Сталину сообщили о ее смерти, он посмотрел на лежавшую уже на кровати Надежду и ничего не сказал. Официальная версия – смерть наступила от приступа острого аппендицита. О самоубийстве Надежды Аллилуевой ни слова. Тем не менее, в Москве уже знали о произошедшей трагедии. Говорили даже о том, что она выстрелила себе в сердце из маленького пистолета «Вальтер», который ей привез из-за границы ее брат Павел. Утечка информации могла произойти от родственников Аллилуевой, которые не хотели скрывать правду. Чекисты расследования в квартире Сталина не производили. Никаких версий не выдвигали. Неизвестно даже, допрашивали ли они кого-нибудь. Казалось, им и так все было ясно. Но что именно? Она сама выстрелила себе в сердце или это сделал Сталин в пылу ссоры? Известно, что накануне гибели 7 ноября 1932 года, в день празднования 15-й годовщины Великого Октября, Надежда Аллилуева шла в колонии демонстрантов по Красной площади. Она, как и множество москвичей, приветствовала стоящего на трибуне мавзолея Сталина и его соратников, кричала «Ура!». Затем стояла на гостевой трибуне. Вечером 8 ноября присутствовала на торжественном обеде в Кремле. Там, как рассказывали очевидцы, за общим столом между Надеждой и Сталиным вспыхнула ссора. У всех на глазах он оскорбил ее, то ли кинул в нее чем-то, то ли грубо обозвал. После этого она, покраснев, поднялась из-за стола и ушла. Домой вернулась поздно. Сталина еще не было. Она ждала его, а потом решилась и вытащила пистолет. Многие исследователи позднейшего времени, в том числе писательница Лариса Васильева, автор книги «Кремлевские жены», сходятся во мнении, что Аллилуева сама покончила с собой. Она не могла жить с нелюбимым мужем, который в роли народного и всеми любимого вождя на самом деле оказался жестоким и деспотичным человеком. К сожалению, таким он был не только в политике, но и в семейной жизни не изменился. Иосиф, или, как она чаще звала его, Коба, оставался для нее человеком, увы, с большими недостатками, и она не боялась указывать ему на них. Он бесился. Как она может? Что она себе позволяет? Для миллионов советских людей он стал богом, а жена смеет его критиковать. Надежда понимала, что он требовал от нее такого же обожествления, такого же славословия, которое исходило от других. Но она знала его лучше всех и называла вещи своими именами. Независимый характер ее подвел. Надежда родилась в Баку, в семье известного революционера Сергея Аллилуева. Согласно семейному преданию, Сталин спас Надежду, когда она в 2 года упала с набережной в море в Баку. В 1918 году они поженились в Петрограде. Сталин был старше ее на 23 года. Надежда тогда была влюблена в него, и первые годы семейной жизни они были вполне счастливы. У них родились двое детей – сын Василий и дочь Светлана. Но постепенно у Сталина, который после смерти Ленина стал единоличным главой партии и страны, менялся характер. Он целиком ушел во внутрипартийную борьбу, жестокими методами осуществлял коллективизацию. Жена не раз говорила ему о перегибах на селе, о творимых злодеяниях. Сталин раздражался и ничего не хотел слушать. Еще больше досадила она ему, когда в 1927 году побывала на похоронах дипломата Иоффе, покончившего с собой. На траурном митинге выступал злейший враг Сталина Троцкий, и Надежда слушала его резкие обвинения в адрес вождя мирового пролетариата. Этого Сталин, отличавшийся мнительностью, необыкновенной злопамятностью, простить жене не мог. А Надежда, которая училась в промакадемии, видела, что происходит вокруг, и спрашивала его, куда пропадают люди, почему забирают профессоров промакадемии, какие они враги народа. Муж обрывал ее, оскорблял, готов был ударить. Сегодняшняя версия гибели Надежды Аллилуевой – самоубийство в состоянии глубокой депрессии, виной которой был ее муж.